Третий глаз. Чакра Аджна. Современный человек сведения о третьем глазе получил сравнительно недавно. И после этого информация о нем стала нарастать стремительно. Появилось много ясновидящих, способных включать его и выключать, видя то, что сокрыто от глаз обычного человека. При развитии паранормальных способностей очень важно научиться именно их включению и выключению, то есть необходимо учиться управлять любым своим свойством. Данный орган связывают с чакрой Аджной. В закрытом виде третий глаз существует у каждого, но предрасположенность к открытию имеется не у всех. Если душа мало познала жизнь, ей не рекомендуется открывать третий глаз, так как она не сможет правильно оценить и воспринять то, что откроется ей в тонком плане. Поэтому человек должен много знать о тонких мирах, о самом себе и многом другом. Не всем можно открывать его. Самому открытию третьего глаза предшествует определенная подготовка, поскольку человек должен уметь управлять теми чувствами, появление которых вызовет открытие глаза. Ему откроются ясновидение, яснослышание, и он к этому должен быть подготовлен рядом испытаний. Его психика будет проверяться, потому что человек непосвященный может сойти с ума. Прежде чем открывать глаз, он должен выяснить, какова его миссия на Земле и понадобится ли ему этот дар в дальнейшей жизни. Это действительно Божий дар, и использовать его надо не для рекламы и забавы людей, а как рабочий инструмент. В частности, он хорошо используется для диагностики заболеваний. Им определяют психологический настрой человека, его внутренние и внешние данные и так далее. Так как даром ясновидения может обладать не каждый, то и знанием, как открыть его, тоже должны обладать единицы. Для его открытия нужно развивать все чакры и упражняться на развитие памяти, чувствительности как обоняния, так и осязания, потому что ясновидящий перестает видеть, как все люди, и переключается на большой диапазон своего видения. Даже привычного для него человека с этого момента он начинает видеть не таким, как обычно. Он увидит внутреннюю сущность людей. И человек корыстный, малоразвитый, неиспытанный жизнью и не понимающий цену страданиям, не в состоянии будет правильно отреагировать на увиденное и не использовать это в каких-то корыстных или эгоистических целях. Поэтому, прежде чем открыть подобный дар в себе, человеку нужно выбрать путь, по которому он пойдет, выбрать свою цель. Также надо учитывать, что человек не должен быть слишком эмоциональным, вспыльчивым. Раньше предрасположенность человека к открытию третьего глаза определялась священником. Но в связи с тем, что церковь сейчас немного отошла от этого и наоборот преследует подобные вещи, то поэтому надо использовать методы, известные в других практиках. Одним из факторов, свидетельствующим о возможности открытия третьего глаза, является ощущение легкого щекотания в центральной области над бровями. Эмоции должны колебаться в очень ограниченном диапазоне. Надо уметь владеть собой, быстро приходить в равновесие. Люди, которых можно легко вывести из себя, не могут совладать с тем, что будут иметь. Человек должен быть спокойным внешне и внутренне. Открытие данного свойства он должен начинать с раскрытия своих чакр, то есть все они должны вращаться. Их у человека много, но у каждого индивида работает только определенное количество. Некоторые закрыты. Для третьего глаза потребуется работа всех чакр. К тому же, человек должен научиться владеть их работой и по своему желанию открывать их и закрывать.